Если ты длительное время не будешь восстанавливаться, то жир очень быстро снова вырастет. Это проблема, которую никто не может решить. С ужасом смотря на ее красивую внешность в зеркале, Вэнья не могла позволить ей вернуться к идиотской толстой внешности. Она бы лучше умерла, чем допустила такое. Уверенность девушки исходит от ее внешности. Нельзя утверждать, что это заявление является абсолютно истиной. Но она может быть применена к большинству случаев. После такой красивой внешности, Вэнья не могла вернуть ее к предыдущему идиотскому и жирному виду. Дрожа, Вэнья посмотрела на Содзя и вдруг поняла, что эту проблему она больше никак не сможет решить. В действительности, сейчас она должна трудиться над тем, как заставить Содзя служить ей всю жизнь, чтобы он помогал ей сохранять ее внешность. Если Содзя проигнорирует ее, то она будет обречена. Думая об этом, Вэнья нетерпеливо сказала: «Содзя, так как мы друзья, помоги мне. Это называется помогать человеку до конца. Ты не можешь просто потревожить меня и игнорировать после того, как дал мне такой прекрасный мир». Не думая долго о просьбе Вэнья, Содзя сказал: «Никаких проблем. Даже если бы ты не просила меня, я бы все равно не оставил это так. С этого момента я буду помогать тебе сохранять красивую внешность до конца жизни». Вэнья не ожидала, что Содзя так легко согласится. Она думала, что Содзя будет требовать непомерную цену за постоянное поддержание ее красоты. Она была бы готова заплатить любую цену. Однако Содзя взамен ничего не хотел. Это естественно, что Вэнья начала чувствовать, что слишком сильно задолжала Содзя. Первоначально, просто потому, что она была в хорошем настроении, она случайно сказала слово, чтобы помочь Содзя. Теперь она чувствует, что действительно получила слишком много. Кроме того, в ближайшем будущем она будет постоянно возвращать жир. Это ужасное чувство. Обдумав это в течение длительного времени, Вэнья посмотрела на Содзя и сказала с серьезным выражением: «Поскольку ты с радостью согласился, то я не буду оставаться в стороне. Я не дам тебе денег, статуса или что-то подобное. Я считаю, что с твоими способностями ты имеешь шанс стать великим герцогом или даже принцем». Хм. Услышав слова Вэнья, глаза Содзя загорелись с острым блеском. «Верно. Есть много вещей, которые теряют смысл, если ты получил это от другого человека. Самое ценное – это то, чего ты добился своими собственными способностями. Человек не может прожить свою жизнь, только смотря на результаты. Процесс наиболее важен». С восхищением смотря на Содзя, Вэнья кивнула. «Поэтому сестра не даст тебе эти вещи. Но об этом. У меня есть вилла под моим имением в городе. Я дам ее тебе». Услышав слова Вэнья, Содзя был готов отклонить ее предложение. Именно тогда Вэнья прервала его. «Не отказывайся. Даже если ты считаешь, что это не для собственного блага, ты не считал, что это ради твоей мамы. Ее телу нехорошо, и она не в состоянии долго жить в этом узком, темном, сыром и холодном доме». Услышав слова Вэнья, Содзя медленно закрыл рот. Верно, он без проблем может выдержать любое количество страданий, но для него было неприемлемо, что его мама постоянно страдала вместе с ним. С признательностью, смотря на Содзя, Вэнья улыбнулась и продолжила: «Завтра я отведу вас к вилле. Кроме того, я приглашу лучших врачей, чтобы они помогли вылечить болезни твоей мамы. Спасибо огромное, спасибо!» Видя, что Вэнья так действует ради него, Содзя уступил. Видя слезящегося Содзя, сердце Вэнья потеплело. Если бы он действительно был ее младшим братом, то это было бы замечательно. Однако, несмотря на то, что Содзя не был ее реальным братом, ее чувства к Содзя были еще более близкими, чем к брату по крови. Нежно обнимая Содзя, Вэнья вспомнила, как ее отец однажды сказал, что в этом мире все происходит через обмен. Друзья, жена и дети, даже родственные чувства такие же. Если вы кому-то помогли, то этот человек также будет хорошо к вам относиться. Вэнья в этот момент обменялась добротой с Содзя, а он, в свою очередь, также сделал взаимный обмен, который в очередной раз был обменен на дружбу Вэнья. Несмотря на то, что эти обмены не обязательно эквивалентны друг другу, зачем их необходимо так внимательно рассматривать? Что получил и что потерял? Зачем необходимо их подсчитывать?